Глава третья. Перед обедом на временный спикер Джека пришел ответ, и, услышав писк этого ничтожного гаджета, он замер, не зная, что теперь делать. Тотчас прочитатель сначала успокоится. Но нет, ждать он не мог, слишком уж волнительным был этот момент, и, выхватив из кармана диспикер, он открыл пришедший файл. «Дорогой Джек, сыночек, мы с папой очень рады, что ты наконец дал знать о себе. С тех пор, как нам пришло сообщение от тюремной администрации о твоем странном побеге перед самым окончанием срока, мы не знали, что и думать. Очень за тебя переживали. Зачем ты сделал это? Впрочем, не нам судить, что ты делаешь и зачем. Надеемся, что со временем у тебя все образуется. Тем более, что нам пришла бумага о том, что ты свой срок отбыл полностью и никаких претензий к тебе у государства нет. Я этот документ сюда добавлю. Да, кстати, тебе при случае просила передать привет Эмми Кримсон. Она теперь в разводе и с ребенком. Премиальный такой мальчик. На этом заканчиваю. Твоя мама. И папа тоже передает привет». Открыв присоединенный файл, Джек увидел напечатанное на разукрашенном бланке сообщение от Федеральной службы исполнения наказаний, где подтверждалось отбытие Джеком Ривером полного срока заключения. «Хорошая попытка, служба дальней связи. Но нет», — сказал он. Потом спокойно убрал диспикер в карман, перевел дух и, невзначай оглядевшись, направился в ресторан. Обедать. Хотя очень-то хотелось сразу пойти к морю и зашвырнуть криминальный гаджет подальше. В ресторане вышла небольшая заминка. Что-то там было не в порядке с кухней. Джек слышал голоса говоривших на повышенных тонах, и ему, как и еще троим казенным клиентам, пришлось прождать лишние четверть часа. Правда, затем появилась симпатичная официантка лет 40, судя по всему, заменившая кого-то из работников. Слишком ухоженными были у нее руки и изысканным дорогой парфюм. Она извинилась и, улыбнувшись Джеку, выставила с большого подноса почти вдвое больше блюд, чем полагалось, а на вопросительный взгляд клиента пояснила: «Компенсация за долгое ожидание. Извините нас». Другим клиентам также подавала какая-то новая дама, и Джек предположил, что у официантов забастовка, а им на смену высадился этот десант из администрации. Что ж, такое тоже случалось. Чтобы успокоиться, он ел медленно, смакуя блюдо за блюдом, стараясь отвлечься от мысли, что у него в кармане, словно пудовая гиря, болтается этот копеечный диспикер. И когда возникла эта проблема с кухней, он сначала напрягся, предполагая подготовку к его, Джека, захвату, аресту, да чего угодно. Наконец, чтобы сменить тему неостанавливаемого потока мыслей, он стал думать про упомянутую в сообщении от родителей Эмми Кримсон. Ах, какой она была красоткой! Фигурка, как у фотомодели, походка, как с подиума, каштановые волосы в прическе каре и насмешливый взгляд зелено-голубых глаз. Именно таким она награждала Джека, когда он пытался что-то там сказать ей. Ну, типа комплимент. При этом язык его едва слушался, словно у пьяного, а лицо наливалось краской. Однако каждый раз это представление забавляло Эмми. Она с издевательской улыбкой выслушивала все до конца, а потом говорила: «Неплохо, Джек. В этот раз уже 3 балла из 10». И шла дальше по своим делам. А он стоял как оплеванный. И нет, он не был каким-то тихоней, в очках и с кофром для скрипочки. Он не страдал от отсутствия друзей и внимания девочек, однако Эмми... За пару лет до выпускного класса он решил завязать с этим позором, ведь ни у кого из парней их школы не было ни шанса, чтобы подкатить к этой ледяной королеве. Потому что ее возле школы часто встречали поклонники на тачках за 100-200 тысяч дро. В масштабах их городка это были недостижимые цифры. И странное дело, едва он вычеркнул недоступную Эмми из списка своих мечтаний, она стала замечать его и здороваться первой. Но так, нейтрально, как положено воспитанным людям. А вот теперь она передавала ему привет.